Глава 12. Было около часа ночи, когда мы, наконец, миновали остров. Плот подвигался тихо, а на случай, если бы лодка показалась позади, мы порешили пересесть челнок и плыть к берегу. Хорошо, что никто не показался. Мы ведь в торопях не сложили в челнок ничего. Ни ружья, ни удочки, ни еды, ни посуды. Нам было не до таких мелочей. Мы все побросали на плот и навострили лыжи. Если же наши враги явились на остров, то, по-моему, они первым долгом наткнулись на костер, который я разложил нарочно для них. Там, должно быть, они и сторожили до утра, поджидая Джима. Так или иначе, а мы их не видели. И ежели хитрость моя пропала напрасно, то вина не моя. Я сделал, как умел. Чуть рассвело, мы пристали к извилине берега на стороне Иллинойса. Нарубили тополёвых ветвей и закрыли ими плот, чтобы не было заметно. Со стороны Миссури были высокие скалы, а на нашем берегу дремучие леса. Русло реки было на той стороне, и мы не боялись, что кто-нибудь пройдет мимо и наткнется на нас. Целый день мы пролежали и все глядели, как плоты и пароходы спускаются вниз по течению, а другие пароходы напротив пыхтят против течения, направляясь обратно. Я пересказал Джиму мои разговоры с женщиной, а Джим говорит: «Вот бойкая бестия. Если бы ей довелось гоняться за нами по острову, она бы, говорит, не стала караулить у костра. Нет, говорит, она бы собак привела да спустила». А я говорю: «Почему ты знаешь? Может, она и мужа велела собак захватить?» А Джим так и подхватил. «Да, наверное, велела, тогда и велела, как раз когда они собирались отплыть. Из-за того они и опоздали, опять в город ушли собак доставать. А если бы не так, — говорит, — так мы бы с тобой не сидели на этом бережку, миль за 17 от города». «Нет, мы, — говорит, — сидели бы теперь в городе, да еще и в кутузке». А я говорю: «Так или не так? Мне все равно, лишь бы они нас не поймали». Когда начало смеркаться, мы высунули голову из тополёвой чащи и поглядели направо и налево. Не видно никого. Джим снял с настилки плота несколько досок и построил шалаш, чтобы прятаться от солнца и дождя. И вещи тоже припрятать на случай дождя. Он намастил для шалаша площадку на фут вышины над плотом, так что наши одеяла и прочие пожитки были безопасны от брызг и волн, которые всегда поднимаются, когда мимо идет проход. Внутри шалаша на самой середине мы наложили земли на 5 или на 6 дюймов толщиной и оплели ветвями, чтобы она не рассыпалась. Тут был наш очаг в холодную сырую погоду. Он был спрятан в шалаше, чтобы не было видно. Мы изготовили запасное весло на случай, если какой-нибудь из весел сломается о встречную корягу. И ещё воткнули на плоту короткую вилку, чтобы вешать фонарь. Нам приходилось вывешивать фонарь каждый раз, когда нас обгонял пароход, чтобы он не наехал и не потопил нас. Для встречных пароходов мы огня не зажигали, ибо они шли против воды довольно медленно. Только в иных боковых протоках, глубоких и тихих, встречные пароходы шли быстрее и были опаснее для нас. На вторую ночь мы плыли часов 7 или 8 и делали в час по течению миль 4. Мы удили рыбу, болтали и даже порой бросались в воду, чтобы холодным купанием отогнать сон. После того мы ложились на спину и глядели на звезды. Плот двигался вниз по реке, и на реке было тихо. И мы говорили, понизив голос, как будто в огромной спальне, и тихонько пересмеивались. Погода стояла чудесная, и все шло благополучно в эту ночь. И в другую, и в третью. Каждую ночь мы проплывали мимо селений и городов. Иные лежали в долинах холмах, как линии огней. На пятую ночь мы миновали город Сен-Луи. Он показался нам издали, как целое море света. В нашем Санкт-Петербурге говорили, будто Сен-Луи — город огромный, имеет жителей 1020 или 30. Я этому раньше не верил, пока не увидел эту огромную полосу света. В городе было тихо, все люди спали. Каждую ночь часов около 10 я пробирался на берег какую-нибудь деревушку и покупал центов на 15 муки, солонины или чего-нибудь другого на еду. А если подвернется курчонок, который отбился от нашествия, то я забирала его. Батька всегда говорил: «Если курчонок подвернулся, бери, тебе не пригодится, так другому отдашь, а доброе дело никогда не пропадет». Я, положим, не помню, чтобы батька отдавал кур другому, но слово у него было такое. По утрам перед светом я забирался на огороды и приносил арбуз или дыню, или тыкву, или несколько штук кукурузы, одним словом, что попадется. Батька тоже всегда говорил, что брать не беда, не отдать беда. Но вдова уверяла, что это все равно кража. Только имя другое, и хорошие люди так никогда не делают. А Джим говорит: «И с батькой правда, и с вдовой опять-таки правда, а лучше всего сделать посередке. Выбрать 2 или 3 предмета. И этих не трогать. Тогда другие можно брать без большого греха». Мы толковали целую ночь на плоту по дороге и все выбирали, чтобы такое нам бросить, арбузы или дыни, или помидоры. Потом перед светом нашли и решили оставить мелкие яблоки и поздние желтые сливы. У нас даже от сердца отлегло. Так это вышло удачно. В мелких яблоках корысти немного, а сливы еще не поспели. Мы еще иногда убивали дикую утку или гуся, если попадется под выстрел. Словом, жилось нам привольно. На пятую ночь после Сен-Луи нас застигла около полуночи сильная буря с градом и молнией. Дождь лил, как из ведра. Мы забрались в шалаш и предоставили плот на волю течения. Каждый раз, как молния сверкнет, перед нами открывалась впереди широкая река и крутые обрывы по обеим сторонам. Вдруг я ей говорю: «Эй, Джим, гляди-ка!» Впереди нас лежал пароход. Он, должно быть, наткнулся на камень. Нас несло прямо на него. Молния сверкнула, и он выступил весь. Он лежал на боку, и только часть верхней палубы виднелась над водой. Труба тоже наклонилась, но еще держалась на проволоках. Возле большого колокола стоял стул, и на спинке висела старая войлочная шляпа. Была темная ночь и буря, и все показалось мне так завлекательно. Всякий другой мальчик на моем месте тоже бы увлекся этим разбитым пароходом, который лежал перед нами посередине реки, один-одинёшенек. Мне и захотелось ездить туда и посмотреть, что там делается. «Пристанем, — говорю. А, Джим?» Джим сначала уперся. «Ни за что, — говорит. Какого черта там делать? Не суйся, куда тебя не звали. Господи, помилуй, еще на сторожа наткнемся. «Бабушки твои сторож, — говорю я. Чё там сторожить? Рубку пустую. Кому придет охота жизни лишиться из-за этой развалины? Борю-то видишь? Того и гляди, что сорвется совсем, да тут и потонет». Джим молчал. «А зато, — говорю, — может быть, мы и найдем в капитанской каюте что-нибудь подходящее. Сигары, ей-богу, по 5 центов за каждую штуку наличными деньгами. На пароходах капитаны богатые, $60 получают на месяц, им все нипочём. Ты свечку захвати, Джим. Не я буду, если не обшарю всего парохода. Ты что думаешь, Том Сойер пропустил бы такой пароход? Да ни за какие ковришки. Он сказал бы, что это тайна реки Миссисипи. Так бы и сказал, ей-богу. И уж собрался бы на пароход хоть 100 раз умереть. А как бы он важничал, а? Словно самому Христофору Колумбу старший брат. Жалко, ей-богу, что Том Сойер не с нами». Джим поворчал, а потом уступил. «Но только, — говорит, — помни, будем разговаривать тихонько, как можно поменьше». Молния снова блеснула, как раз когда было нужно. Мы пристали с правого краю и привязались к лебедке, потом полезли наверх. Вся палуба накренилась влево. Мы пробирались вперед, ощупывая пол ногами и вытянув руки, чтобы не наткнуться на проволоки. Так потихоньку мы добрались до люка, залезли на лесенку и очутились перед самой дверью капитанской каюты. Она была открыта настежь, и вот побожиться пониже за рубкой светился огонь. В ту же минуту мы услыхали шепот. Джим говорит: «Смерть моя, уйдем поскорее отсюда». А я говорю: «Ну ладно». И только хотели пуститься обратно, вдруг снизу раздался жалобный крик. «Ой, братцы, не троньте, ей-богу, не выдам!» А другой голос отвечает уже громко. «Врёшь ты, Джим Тёрнер, у тебя и повадка такая, как только делиться тебе подавай больше, а не то, мол, я выдам. Этот раз правду не выдашь, собака проклятая». Я слышу, Джим уходит к плоту. А меня любопытство забрало. Думаю, Том Сойер, небось, не ушел бы, так и я не уйду. Лучше посмотрим, что будет дальше. Я пригнулся к низу и пополз на коленях по коридорчику. Прополз сквозь каюту и заглянул. Вижу, лежит на полу человек, связан по рукам и по ногам. Над ним стоят двое других, один с фонарем, другой с револьвером. Этот целит лежащему прямо в лицо и говорит: «Вот погоди, ты у меня запляшешь, подлая гадина». А тот на полу корчится и плачет: «Мил, голубчик, ей-богу, не выдам». И как скажет, так другой с фонарем усмехнется и прибавит: «Да, разумеется, не выдашь, истинная правда. Теперь уж не выдашь». «Вишь, как он хнычет. А небось, если бы мы не одолели, он уложил бы нас обоих, как собака. Спроси-ка, за что? За здорово живешь, за то, что мы постояли за право свое. Ну да уж теперь больше не станешь стращать, Джим Тёрнер. Постой-ка, Билл, не стреляй». А Билл шевелит револьвером и говорит в ответ: «Чего тут стоять? По-моему, надо его убить, раз он сам не убил старого Хэтфилда таким же манером. И разве он тоже не стоит?» «Нет, не надо стрелять, есть такие резоны». «Спасибо, Джейк Паккарт», — хнычет связанный. «Век не забуду». Паккарт повесил фонарь на гвоздик и пошел наружу, да прямо туда, где я прятался. И Билл зовет за собой. Я задом порачи, да пол стоит чуть не дыбом. Обратно труднее ползти. Еле успел добраться в каюту, а Паккарт сзади шагает, как будто нарочно. «Ходи, — говорит Билл. и оба вошли. Сам уж не знаю, как я успел забраться на верхнюю койку. Лежу, как крыса в ловушке. И каюсь горько, зачем забирался сюда. А они встали тут же. Оперлись руками о край, разговаривают. Я их не мог видеть, но слышал, где они стоят, по запаху водки. Я-то был рад, что водки не пью и не пахнет от меня. Положим, они бы не узнали. Я так и старался не дохнуть. Душа у меня в пятки ушла. Да и всякому было бы жутко, слыша их разговоры. Билл все повторял, что надо убить Тёрнера. Он ведь грозил донести, говорит. И, наверное, донесет, если бы даже мы дали ему обе наши доли. Теперь не поможет после того, что мы устроили с ним. Помяни мое слово, он станет доносчиком. Лучше послушай. Отправим его сразу в молчальное царство. Конечно, отправим, — говорит Паккард спокойно. Ага, вот как. А я уж думал, ты против этого. Ну что ж, пойдем и покончим. Погоди, я еще не все сказал. Ты слушай, пуль, конечно, не худо, а можно сделать почище этого. По-моему, так. Не надо совсем пачкаться. Еще веревкой рисковать, ежели можно устроить гораздо легче безо всякого риску. И, по-моему, так, да только я не вижу пути. Вот, видишь ли, мы обшарим каюты и все заберем, чего не доглядели, потом доедем до берега и спрячем добро, а там подождем. 2 часа не пройдет, как это решето сорвется и вниз уплывет. И, конечно, потонет. Ну и он тоже потонет, и виноватых не будет. Так много лучше, чем руки марать об него. Я против того, чтобы убивать без особой нужды. Это не умно. Да это и не благородно. Ну, разве не правда? Положим, что правда, а вдруг пароход не потонет? Да ведь мы подождем и посмотрим, увидим, как будет. Ну ладно, идем. Они ушли, а я вылез из койки, обливаясь холодным потом, и пополз дальше. Кругом стояла кромешная тьма. И я шепнул хриплым голосом. «Джим!» Он тотчас отозвался у самого уха, как будто простонал. «Живее, Джим! Нечего стонать да нюни распускать, там внизу шайка разбойников. Надо разыскать их лодку и отпустить ее вниз по течению. Один-то попался в ловушку, а ежели мы лодку найдем да отпустим, все попадутся в ловушку, а потом и к полиции в руки. Ну, не зевай, я поищу слева, а ты иди справа. Начни от плота и...» «О, господи, господи, а плот-то где? Нет нашего плота, его унесло. Мы тоже попались!»